Не сомкнула темный глаз до зари, зари, все смотрела на него. Его черный плащ висел у двери, двери, и уста коня его. Встал с зарею, не сказал ничего, только взял с собой вина и хлеба. Его черный плащ висел у двери, двери, и уста коня его. Его черный плащ висел у двери, двери, и уста коня его. Была до пят горяча, но в груди его стучал лед камень, и крестилась, и клялась у крыльца крыльца, целовала край плаща, и крестилась, и клялась у крыльца крыльца, целовала край плаща, и крестилась, и клялась у крыльца крыльца, целовала край плаща. Thank you.